И еще. Кто внимает к дхарме, что изложено прекрасно, постигает суть ее и даже суть самадхи. Но из-за беспечности дурное допускает, многое не имеет пользы слушания и знаний. Кто внимает с радостью учению святого, действует согласно с ним, как телом, так и речью. Кто хранит терпение, обуздывает чувства, радует друзей, тот переходит за пределы слушания и знаний. И в побуждении к искренности сказано. Практиковал я в жизни худо. Что делать мне теперь? Так мается глупец в час смерти. Терзается душой. Страдает, ибо не проникнул в учение глубину. Вот каково есть зло пустого пристрастия к речам. Далее. Уподобляешься зеваке из толпы, кто тщится подражать танцору или рассказчику о доблестях какого-то героя, а собственное прилежание теряешь. Вот зло пристрастия к речам. И еще. Сок сахарного тростника отнюдь не в кожуре, но сахарная его сладость находится внутри, и человек, жуя кожурки, не может смаковать вкус тростниковой патоки приятной. И речи – та же кожура, обдумывание смысла – сам сок сладчайший. Так, к речам пристрастия отбросив, вы будьте бдительны, всегда над смыслом размышляйте. Восприятие Тадхагаты как высшего из людей. Это памятование с великим почтением об Хагаване, провозвестнике Дхармы. Восприятие традиции Дхармы как способной к длительному существованию. Это пожелание. Почему же, опираясь на такую традицию слушания Дхармы, учение победителя не будет долго жить в мире? Кроме того, если проповедуя или слушая Дхарму, самому оставаться в стороне, то эта сторонняя Дхарма, какова бы ни была, сердце не достигает. Поэтому необходимо слушать с намерением исправить себя. Например, если хотим проверить, нет ли на лице пятен или иной грязи, смотрим в зеркало и, заметив загрязнение, их удаляем. Так и в зеркале Дхармы, когда ее слушаешь, должны отражаться собственные проступки. И тогда, почувствовав душевную боль, вот ведь я каков. Надо предаться устранению пороков, взращиванию достоинств в соответствии с Дхармой. В Джатаке говорится, когда я в ясном зеркале Дхармы вижу дурных своих дел отражения, в душе моей жгучая боль возникает, и я устремляясь к учению. Такими словами сын Судасы просит принца Сутасома о проповеди Дхармы, и Бодхисаттва, увидев, что он подходящий сосуд для восприятия Дхармы, преподает. Кратко говоря, рассуждайте так. Ради блага всех существ я устремляюсь к состоянию Будды. Чтобы достичь его, надо взрастить его причины. Но вначале надо узнать их. А для того, вестимо, следует слушать Дхарму. Так буду слушать ее. Вспомнив о пользе слушания, воодушевляйтесь и, избегая изъянов сосуда и прочих, слушайте.